20 век. Музыкальные трансформации и новые жанры. 20 век стал для России временем величайших потрясений, и музыка переживала их вместе со всей страной. Петербург, с 1914 года получивший имя Петрограда, а затем в 1924 переименованный в Ленинград, стал свидетелем катаклизмов, изменивших его культурный ландшафт. Театры, концертные залы, музыкальные учебные заведения вынуждены были подстраиваться под новые реалии. Новое искусство требовало иной эстетики, пересмотра репертуаров, порой кардинального отказа от прежних традиций. Но, несмотря на эти пертурбации, бесценное классическое наследие удалось сохранить. Так, после 1917 года императорская придворная капелла утратила свой прежний статус. Регенские классы были закрыты, а ее симфонический оркестр выделился в самостоятельный коллектив, став фундаментом для Первой советской филармонии. Из структуры капеллы также была выделена школа, будущая база для хорового училища. Концерты теперь проходили не в роскошных залах, а на площадках рабочих клубов, студенческих аудиторий и военных казарм. В 1918 году учреждение получило новое имя – Петроградская народная хоровая академия. А в 1921 году на основе ее хора и оркестра была создана Петроградская государственная филармония. В октябре 1922 года капелла стала академической, а еще год спустя, в 1923, в хоровую школу впервые приняли девочек, шаг, символизировавший новые веяния в музыкальном образовании. Первые десятилетия советской власти стали временем художественных поисков и смелых экспериментов. В начале 1920-х авангардное искусство искрилось новыми идеями, вдохновленными революционной эпохой. Однако уже в 1930-е, после укрепления позиций Иосифа Сталина, искусство оказалось в жестких идеологических рамках. Официальной идеологией советской музыки стал социалистический реализм, требовавший от композиторов монументальности, торжественности, патриотического подъема. Судьба оперы. В 1936 году оперу Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» в газете «Правда» заклеймили как формалистское произведение, и на долгие годы она исчезла из театральных афиш. В 1932 году был основан Союз советских композиторов, организация, которая не только объединяла крупнейших музыкантов страны, но и регулировала творческий процесс. Главными фигурами той эпохи были Сергей Прокофьев, Дмитрий Шостакович, Арам Хачатурян, композиторы, чье творчество сочетало в себе традиции мировой классики и дух нового времени. Позже к ним присоединилась волна молодых авторов. Георгий Свиридов, Альфред Шнитке, Софья Губайдулина. Музыканты, которые сумели выразить через свою музыку весь драматизм и противоречивость советской эпохи. С началом Великой Отечественной войны музыка стала не просто искусством. Она превратилась в голос сопротивления, в оружие, вдохновлявшее людей на подвиг. В осажденном Ленинграде, несмотря на голод, холод и бомбежки, продолжали работать филармония, радиооркестр, хоровые коллективы. В августе 1942 года в блокадном городе прозвучала 7-я симфония Шостаковича, исполненная оркестром, собранным из истощенных, но не сломленных музыкантов. Этот концерт стал настоящим символом борьбы Ленинграда. Несколько десятилетий духовная музыка находилась под запретом. Произведения, некогда звучавшие в соборах и монастырях, оставались в концертном репертуаре лишь как классическая музыка, без религиозного подтекста. Но уже в 1970-е начался постепенный процесс возвращения духовных традиций. В 1982 году под управлением Владислава Чернушенко в капелле прозвучало «Всенощное бдение» Сергея Рахманинова. Произведение, которое не исполнялось с 1928 года. Ленинградская музыкальная школа, пройдя через огонь испытаний, сумела сохранить связь с историческими корнями, сочетая классику и новаторство. Ленинградская музыка пережила испытания века и осталась символом несгибаемого духа, силы искусства и верности традициям.